Глава 9. Куда приведет туннель? «Вставай, все интересное проспишь». Похлопал я по плечу Михаила, спящего уже часа 4, не меньше. «Пойдем следы исчезнувшей цивилизации изучать. Может, что стоящее обнаружим. Только отдохну немного, пока лист металла, который ты обнаружил, вскрыл, 7 потов сошло. Эх, сейчас бы кофеечку горячего да бутерброд с салом. Напарник, ты любишь сало?» «Дядь Федь, не трави душу. Я сейчас любую еду с земли полюбить готов, даже маринованные оливки», — сказал Миша, поднимаясь. «Ну вот опять есть захотелось». «Это нормально, нервы. В напряжении постоянно находимся, вот организм и требует дополнительного питания. Мне вот что любопытно. Стая, которая здесь обитала, где она воду добывала? Ведь без воды долго не протянешь. Думаю, где-то поблизости должен быть источник. Может, для питья и не годится, а вот помыться не помешало бы. В модуле целая душевая пропадает без дела». Перекусили мы, давясь сухпаем, а щенок с удовольствием, мясом ящеров. Запили жидкостью из канистры, затем напарник с Мухтаром, так мы решили обозвать Собакина, ушел на фишку, пообещав, что носа не сунет в распечатанный туннель, а я завалился отдохнуть на пару часов. Поспал чуть дольше, но не чувствовал себя отдохнувшим. Словно лег в 1 часу ночи, а в 5:30 проснулся от мелодии будильника на работу. Только крепкий кофе отсутствовал, чтобы взбодриться. Снаружи погода успокоилась, сообщил напарник, когда я вышел из модуля. Встав у входа в туннель, он тренировался активировать хлыст. «Ну, тогда пойдем посмотрим. Может, сейчас увидим что-то, что раньше скрывалось из-за плохой видимости. К тому же смотри, какую гляделку я надыбал». Я достал из-под тележки с гранатометом самопальную подзорную трубу. «Сейчас мы все увидим, даже то, чего нельзя». Снаружи действительно было тихо. Ни одной синей песчинки не сдвинулось с места, пока мы изучали округу. Полный штиль. Где-то вдалеке со скалы сорвался камешек, увлекая за собой другие, но, по ощущениям, осыпь произошла совсем близко. А еще затемно похолодало. Если в нашей пещере был относительно бодрячок, а благодаря притоку теплого воздуха из открытого туннеля стало даже комфортно, то снаружи мне, одетому почти по-летнему, было реально холодно. Градусов 5-6 по Цельсию, не больше. А затишье и понижение температуры — это что? Правильно, это предвестник сильных погодных изменений. Скорее всего, песчаная буря, что прошла накануне, просто цветочки по сравнению с тем, что ожидается в ближайшее время. «Миша, ты даже не представляешь, как нам охренительно повезло с этой пещерой. Давай-ка попробуем перетащить лист металла, который я вырезал, к выходу, перекроем на всякий случай». Видя недоумение на лице напарника, объяснил. «Песчаную бурю не забыл? Так вот, это мелочи по сравнению с той задницей, которая предстоит. В общем, как только пойдет свистопляска, хватаем куб маскировки, блокируем выход и пережидаем непогоду, попутно изучая туннель». Я угадал. Спустя каких-то 5 часа снаружи начался кошмар. В считанные минуты и так хмурое небо затянуло черными тучами. Если бы не разряды молний, непрерывно озаряющие пространство, видимость бы просто упала в ноль. Раскаты грома были настолько сильны, что сотрясали сами скалы. Я быстро перетащил куб маскировки к основанию туннеля. Затем мы установили перед выходом лист железа, который весил 100 кг, не меньше. Прижав его всем хламом, который был, собрали свои пожитки внутри модуля, а сами, прихватив из дальнобойного оружия лишь ракетницу, вошли в туннель, который вновь наполнился освещением. «Нифига себе!» — восхитился напарник, щурясь, как и я, от яркого света. «Это что ж такое тут может быть?» «Думаю, здесь какой-то склад длительного хранения», — озвучил я свои мысли. Странно, что его не обнаружили. У нынешних хозяев этой планеты технологии настолько хорошо развиты, что им под силу просканировать ее насквозь. Если только те, кто создал этот туннель, не превышали их по развитию на порядок. Так мы и шли вперед и слегка под наклон, размышляя вслух. Я про себя пытался считать шаги, остановившись на 10-тысячном. «Все, привал», — скомандовал я, снимая с пояса емкость с жидкостью. Сделав пару глотков, дал попить Михаилу. Мы примерно 5 км протопали, а конца и близко не видно. Я поправил на поясе трофейный клинок, который носил вместо топора. Агрегат, с которого я срезал подзорную трубу, также снабдил меня метровым отрезком легкой, но прочной трубы, как раз подходящей на роль ножен. Даже ракетница теперь удобно располагалась под мышкой в родной кобуре, крепившейся на мне самодельными ремнями, нарезанными из чего-то гибкого, отдаленно похожего на резину. Отдохнув пару минут, двинулись дальше по туннелю, все так же под небольшим уклоном. Единственное изменение, которое я отметил, это постепенное повышение температуры воздуха. По ощущениям, градусов 17, почти идеально при моей экипировке. Наконец начались изменения. Туннель стал расширяться, а через каждые 40-50 метров стояли какие-то столбы из серого металла высотой 1,3 м и диаметром 30 см. Они издавали легкий гул, словно были под напряжением, из-за чего касаться их совсем не хотелось. А потом Михаил увидел впереди дверь. «Какая огромная!» — воскликнул напарник, когда мы подошли поближе. И правда, 5 метров в высоту и 4 в ширину, она полностью перегораживала путь, отражая своей глянцево-черной поверхностью свет от ламп. На высоте моего роста на ней располагался экран размером с квадратный метр, который засветился при нашем приближении. Экран разделился на 16 фрагментов, 15 из которых были заняты фишками с нанесенными на них черточками. В голове сразу всплыла позабытая головоломка, называемая «пятнашки», смысл которой был в том, чтобы расставить числа по порядку от 1 до 15, передвигая их по полю. Я пригляделся к черточкам на фишках и обнаружил, что они нанесены от 1 до 15 штук на каждой. «Что это, дядь Федь? Нужно код ввести, что ли?» — спросил напарник, не догадавшийся о предназначении того, что было изображено на экране. Я подошел ближе и, прикоснувшись пальцем, сдвинул одну фишку на пустующее поле. «Нет, Михаил, это защита от дурака». Улыбнулся я, продолжая уже целенаправленно передвигать цифры по полю. «Головоломки когда-нибудь приходилось разгадывать?» Возился долго. Еще бы, в последний раз в пятнашке играл еще ребенком. Лет 25 назад, но все же справился. Как только получилось распределить фишки по порядку, пустое поле подсветилось зеленым, и я, не раздумывая, нажал на него. Головоломка на экране исчезла, а внутри двери что-то щелкнуло. Затем на экране появились надписи, с которыми разбирался чуть дольше. Но все-таки разгадал новую головоломку, также состоящую из 3 символов, уже знакомых черточек, обозначающих числа, и знаков «больше» и «меньше». Разобравшись, быстро начертил знак «больше» в последней строчке. В двери вновь щелкнуло, а на экране высветился красный круг. Недолго думая, я прислонил к кругу ладонь. Под ней прошла волна света, затем я почувствовал укол в указательный палец, а потом нас с напарником просканировало какое-то излучение. Дверь вновь щелкнула и медленно ушла в сторону, открывая вход в просторное помещение со стеллажами вдоль стен, заставленными всевозможными коробками, ящиками, емкостями и кофрами. «Ничего себе, да это ж пещера Али-Бабы!» — присвистнул я, опасаясь проходить внутрь. «Вдруг дверь за спиной закроется наглухо, и останемся мы здесь навеки вечные, а землю-матушку разнесут к чертям собачьим, потому что защитники погибли». Хотя вряд ли. Раз впустили с предварительной проверкой, значит, и выйти мы сможем по желанию. И все же очковато как-то. «Ну что, комрад, входим, как истинные мужчины, или идем обратно, несолоно хлебавши?» — спросил я у Михаила, стоящего с открытым от удивления ртом. «Дядь Федь, конечно, заходим! Здесь же столько всего интересного и полезного, а вы говорите обратно идти!» Справедливо возмутился парень. «Тут по-любому оружие есть, а может и помыться получится!» Возможность помыться разом пересилила все страхи и опасения, и мы вошли внутрь. Дверь за нами тут же закрылась, но с внутренней стороны на ней также располагался экран, на котором отображался красный круг. Я тут же приложил к нему ладонь, и вход вновь открылся, отчего я облегченно выдохнул. «Живем, напарник. Идем искать местный пункт управления или иную какую точку, где можно разжиться информацией». И мы пошли, разглядывая содержимое стеллажей. В открытом виде ничего не лежало. Все упаковано, что только разжигало любопытство. Но я все же решил сначала найти место, откуда хозяева за этим всем приглядывали. Найти оказалось несложно. В конце помещения располагалась еще одна дверь, а справа от нее — нечто похожее на наш модуль жизнеобеспечения, только прямоугольной формы. И на выходе из помещения, и на двери в модуль на экранах красовался красный круг. Прикосновение ладонью, и мы с напарником очутились внутри комнаты, больше всего похожей на операторскую. Две стены представляли собой экраны, разделенные на несколько частей, каждая из которых транслирует разные картинки, а в центре располагалось большое мягкое кресло с кучей кнопок и тумблеров на широких подлокотниках. Справа от входа стоял массивный глухой шкаф, все с тем же кругом на сенсорной панели, а слева какая-то мебель, сильно похожая на кухонную гарнитуру. На стене без экранов располагался вход в следующую комнату. Я предположил, что там спальня, и, как показало будущее, оказался прав. Но сейчас меня больше всего интересовало кресло управления, на одном из подлокотников которого располагался сенсорный экран. Я подошел и положил на него ладонь, но не дождался никакой реакции. Лишь когда уселся в него и с удобством устроился, на экране засветился знакомый красный круг. Предчувствуя какие-то неприятности, я все же опустил на сенсор ладонь. Секунда ожидания, затем мои руки, ноги и голову притянуло к креслу широкими ремнями, а затылок пронзила острая боль. Издал я вопль, который тут же подавил силой воли. Надо мной склонился Михаил с испуганным выражением лица. «Дядь Федь, что происходит? Может, мечом ремни срезать?» Парень явно собрался освободить меня из кресла, а я не в силах был произнести даже слово, скрипя зубами от пронзающей голову боли. «Жди!» Еле смог выдавить сквозь сжатые зубы, а сознание уже уплывало в небытие, не выдержав напряжения. Отключившись, я не потерял самоконтроль, очутившись в странном пространстве, словно зажатые с двух сторон энергетическими, разбитыми на ячейки стенами, уходящими в стороны, а также вверх и вниз, в бесконечность. Едва я привык к этому месту, как из правой стены выдвинулась энергетическая ячейка и устремилась ко мне. Мгновение боли, а затем в мое сознание стала вливаться информация. Время остановило свой ход. Была лишь река новых знаний, словно под давлением, вливаемых в мою несуществующую в этом измерении голову. Поток знаний иссяк. Но выдвинулась следующая ячейка, вновь импульс боли, и вновь меня заполняет информационная река. Череда уколов, вливающих потоки сознаниями древней расы, мгновение перерывов, а затем все по новой. Когда прекратилась эта безумная карусель, похожая на особо изощренную пытку, я чувствовал себя заживо пропущенным через мясорубку. В голове набатом пульсировало кровяное давление. Зрение медленно возвращалось, наполняя мир красками. Организм постепенно приходил в норму, избавляясь от болевых ощущений и дискомфорта во всем теле, перенесшем сверхмощную нагрузку. «Дядь Федь, ты слышишь меня?» Сквозь стихающий гул в ушах стал пробиваться голос напарника. «Как себя чувствуешь? Может, воды?» «Дай попить». Моя речь напоминала клёкот старого ворона. Горло словно набили битым стеклом. Пара глотков из фляжки, которую поднес губам Михаил, словно божественный эликсир, сразу улучшила мое самочувствие до приемлемого уровня. Чуть повернув голову, я произнес, глядя в упор на комрада. «Я знаю кунг-фу». Парень с недоумением уставился на меня. В его глазах начало зарождаться подозрение, что у меня не все в порядке с головой. «Эх, молодежь, классику надо знать наизусть, иначе жить будет очень скучно». Я мысленно отдал приказ убрать удерживающие меня ремни и поднялся с кресла. «Твоя очередь познать дзен, напарник. Да не бойся ты, садись давай, обучение пройдешь. Поверь, это тебе пригодится, даже когда мы на землю вернемся. Сейчас шансы выиграть у нас гораздо выше, чем полчаса назад». «Дядь Федь, а может, не надо? Я и так вроде неплохо справлялся». Начал юлить напарник, но, встретившись с моим взглядом, полез в кресло, лишь спросив. «Будет сильно больно. Придется потерпеть, но оно того стоит». Парень расположился в кресле, и на сенсоре вспыхнул красный круг. Михаил коснулся его, но ничего не произошло. «Подожди, сейчас настрою». Я нажал на нужную кнопку для ввода рукописной команды и быстро набрал текст с необычными символами и буквами, появившимися в нижней части сенсорной панели. Информационный пакет со знаниями языка и письменности был одним из первых загружен в мой мозг. Михаил с любопытством смотрел на эти действия, когда я положил ладонь на красный круг. Напарника тут же спеленало захватами, а затем он заорал от боли. Крик был недолгим и резко оборвался. Видимо, парень потерял сознание. Жалко его, конечно. Ощущение, как будто в голову проникает здоровенная раскаленная игла, не из приятных. но это необходимо. Пока Миша проходил обучение, я подошел к двери, ведущей во вторую комнату, и открыл ее. В ноздри сразу ударил сладковатый запах тлена, заставив прикрыть нос рукавом. Это действительно была спальня. У правой стены стоял еще один глухой шкаф, только раза в два шире и глубже того, что в первой комнате. А рядом с ним что-то вроде столика с сенсорной панелью во всю столешницу и стул, отдаленно напоминающий офисное кресло. На потолке располагался экран, здоровенный такой, метра два в диагонали. Но основную часть комнаты занимала огромная кровать. Я как-то заходил на земле в офис нестандартной мебели, хотел деду заказать большой стол на кухню. Такой, чтобы вся семья могла за него сесть. А семья у нас не маленькая, одних сыновей у деда пятеро. Так вот, мне там показали буклет с фотографиями, что они могут на заказ сделать. И на одной из страниц буклета была кровать метров 8 квадратных, не меньше. Вот точно таких же размеров ложа я сейчас видел перед собой. И вот на нем я обнаружил останки человекоподобного существа. Находились они здесь так долго, что усохли абсолютно. Хорошая вентиляция почти справилась с удалением неприятного запаха, иначе я бы задохнулся. Но все же спать здесь я бы не стал. Во всяком случае, пока полностью не выветрится вонь. Сзади раздался глубокий вздох, и я вернулся в первую комнату к креслу. Михаил уже пришел в себя, и его ошалевший взгляд блуждал по комнате. Сфокусировавшись на мне, парень попытался что-то сказать, но лишь невнятно просипел. «На, попей!» — протянул я ему открытую емкость с жидкостью. Напарник жадно припал к ней, выхлебав с пол-литра, не меньше, и лишь после этого смог нормально говорить. «Дядь Федь, это ж вообще крутяк! Я теперь знаю язык переев, могу писать и читать на нем, а еще смогу управлять боевым роботом!» «Ну, управлять ты не можешь, а только знаешь как. Но мы это исправим в ближайшее время».